В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Это 942-я встреча радиолюбителей в эфире «Голоса России». Здравствуйте, друзья. 28 апреля в Минкомсвязи России состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам, ГКРЧ. Среди прочего, члены Государственной комиссии оптимизировали порядок ввоза из-за границы на территорию Российской Федерации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств. Ранее для включения в перечень разрешенных вводу радиоэлектронных средств заявители должны были в каждом конкретном случае обращаться в ГКРЧ для выделения полос радиочастот. На заседании комиссии было принято решение внести в перечень не только конкретные типы радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, но и их обобщенные наименования со ссылкой на соответствующее обобщенное решение ГКРЧ. Теперь заявителям необходимо обращаться в радиочастотную службу для заключения, что технические параметры радиоэлектронных средств соответствуют техническим параметрам, принятым в обобщенных решениях ГКРЧ. Это позволит существенно упростить процедуру ввоза радиоэлектронных средств на территорию нашей страны. Сообщение об этом публикует сайт Министерства связи и массовых коммуникаций России. Интернет-сайт, посвященный 150-летнему юбилею великого русского ученого, создателя радио Александра Попова, начнет работу 7 мая, в День радио. Об этом и Тартас сообщает со ссылкой на источник Министерства связи и массовых коммуникаций России. На сайте, помимо информации об ученом, будет также представлен утвержденный план мероприятий, посвященных юбилею. Документ был утвержден на заседании Оргкомитета по подготовке и проведению празднования. В него вошли более 240 мероприятий, которые проводятся в 2009 году Минкомсвязью России, а также 49 субъектами Российской Федерации, отметили в Министерстве. План предусматривает проведение торжественных заседаний, научных конференций, круглых столов, конкурсов, работ по сохранению памятных мест и реставрации памятников, связанных с жизнью и творчеством Попова, организацию новых выставочных экспозиций и реализацию информационных и издательских проектов. На проведение данных мероприятий предусмотрены средства в бюджетах на соответствующих уровнях, подчеркнули Минкомсвязи, на их реализацию не требуются дополнительные затраты. В канун Дня радио не лишний будет вспомнить еще раз, что 7 мая 1895 года Александр Попов продемонстрировал возможность передачи и приема коротких и продолжительных сигналов на расстоянии до 64 метров посредством электромагнитных волн с помощью специального устройства, которое реагировало на последовательность электрических колебаний. Это стало определяющим вкладом в развитие беспроволочной связи. Перейдем к новостям эфирного вещания. Профсоюз «Радио Югославия» Международного радио Сербии считает необходимым сообщить широкой общественности о крайне тяжелой ситуации, в которой не по своей вине оказались сотрудники радиостанции после 73 лет ее работы. Обращение профсоюза опубликовано на сайте станции. Причиной для серьезного беспокойства является не только то, что до сих пор не определен статус радиостанции, но и нерегулярное финансирование ее деятельности, в том числе и оплата труда сотрудников. Несмотря на то, что в ближайшее время будет проведена ревизия госбюджета на 2009 год, радиостанция не получила от Министерства культуры официальной информации о размере годовой суммы бюджетных средств на финансирование ее деятельности. Поскольку в бюджете нет отдельной ставки финансирования радио Югославия, а средства выделяются по ставке субсидии, сотрудники опасаются возможности произвольного сокращения годового объема средств на финансирование, и тогда выживание радио Югославия может оказаться под вопросом. После принятия первоначального бюджета на 2009 год финансирование радиостанции было сокращено на 12% по сравнению с прошлым годом. Если финансирование радио Югославии не будет конкретно оговорено в новом бюджете, а вследствие планируемых Министерством культуры мер экономии объем средств, выделяемых нашему радио, будет сокращен еще на 20%, то над нами нависнет реальная угроза лишиться работы. Мы ожидаем, что соответствующие структуры Республики Сербии, прежде всего Министерство культуры и министр Небойша Брадич, серьезно отнесутся к этой проблеме и в кратчайший срок предложат решение этого вопроса. Если этого не произойдет, то сотрудники радио Югославии будут вынуждены прибегнуть к более радикальным методам борьбы за выживание. Самостоятельный профсоюз радио Югославия призывает коллег в стране и за границей и слушателей поддержать нас в борьбе за сохранение одной из старейших коротковолновых радиостанций мира. Письма в поддержку шлите по адресу radio.u@sbb.rs. Адрес обычной почты Международное радио Сербии, PO Box 200, почтовый индекс 1130, Белград, Сербия. В настоящее время станцию можно принимать на коротких волнах один раз в сутки в 18.00, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 6100 кГц. Первый эфир программы в 15.00 на коротких волнах пока отсутствует. Запланированная частота 7200 кГц. Бюллетень Всемирного DX-клуба публикует сообщение о том, что радио Аргентина Al-Exterior с 4 мая вводит дополнительную трансляцию на немецком языке с 17 до 17.55 на частоте 15 345 кГц. Параллельно трансляцию можно будет слушать также и в интернете. Это будет повтор программы предыдущего дня. Оригинальная программа будет в эфире, как и прежде, с 21 до 21.55, также на частоте 15 345 кГц. Новая трансляция будет идти в тестовом режиме в течение 4 месяцев. Если станция получит достаточное количество положительных отзывов, то этот дневной повтор встанет в регулярную сетку вещания. В сообщении ничего не говорится о том, что будет с программой на английском языке, которая в настоящее время, согласно расписанию станции, транслируется в 17.00 на этой же частоте, 15 345 кГц, в параллель с частотой 9690. До настоящего времени станция единовременно всегда транслировала программы только на одном языке. На сайте станции никакой информации об этом нет. Кстати, ее расписание, приведенное на сайте, несколько отличается от расписания, приводимого в справочнике WRTH за 2009 год. Но оба источника указывают, что вторая трансляция на английском языке в эфире с 2 до 3 на частоте 11 710 кГц. РАИ Аргентина. В блоге Shortwave Central публикуется новое расписание трансляции МВ Baltic Radio на коротких волнах. Программы станции этим летом можно принимать в эфире по воскресеньям с 9 до 10 часов на частоте 6140 кГц. В зависимости от порядкового номера воскресенья в месяце транслируемые программы будут различны. Первое воскресенье МВ Baltic Radio, второе воскресенье Blue Star Radio, третье воскресенье European Music Radio и четвертое воскресенье Radio Glory International. Что будет в пятое воскресенье месяца, как, например, в этом мае, в сообщении не говорится. Приведенное расписание будет действовать до последнего воскресенья октября текущего года. И в заключение поговорим про кино. Не удивляйтесь, это кино про радио. Radio Rock, the greatest station in the world. You're listening to Radio Rock as we rock all day and all of the night. 30 апреля в российский прокат вышел фильм «Рок-волна», рассказывающий о горячих буднях радиопиратов, вещающих запретную музыку с борта судна в Северном море. Название фильма на языке оригинала «The Boat That Rocked». Жанр – музыкальная комедия. Как говорится в сообщении информационного агентства OnAir.ru, снял этот фильм режиссер Ричард Кертис, известный по своей дебютной работе фильму «Реальная любовь», а кроме того, ответственный вместе с Роуэном Аткинсоном за появление на свет персонажа по имени Мистер Бин, что дополнительно увеличивает его заслуги перед человечеством. Также Кертис является автором сценариев ряда других не менее известных кинолент. Этот фильм про довольно экзотическую для нынешнего времени вещь. В середине 60-х годов прошлого века в Великобритании предложение рок-музыки на радио отчаянно не соответствовало спросу. Развлечь молодежь в нужном объеме и законным путем было невозможно. Так что из положения был найден оригинальный выход. Кстати, не нарушающий историческую правду. Недалеко от границы территориальных вод Соединенного Королевства курсировал кораблик, который формально не нарушая никаких законов, спокойно транслировал все то, в чем так нуждалась английская молодежь. Это и была та самая «The Boat That Rocked» в русском переводе с потерей игры слов, превращенная в рок-волну. На кораблике веселая компания во главе с капитаном и матерым диджеем Графом, в который попадает главный герой, юноша по имени Карл. Нетрудно догадаться, что далее будет много веселой музыки, любовной истории и даже не одна, а также борьба с внешними врагами. Некий министр Дармандии в рамках борьбы за высокий моральный облик британской молодежи велит во что бы то ни стало взять корабль на абордаж и прекратить его тлетворное вещание. Длится все это действо более 2 часов. Для российского проката фильм дублировали диджеи обновленной радиостанции «Маяк». Кроме того, в работе над русской версией картины был также замечен Сева Новгородцев, знаменитый радиоведущий русской службы BBC, автор уже ставшей историей программ «Рок-посевы» и «Сева оборот». И под звуки саундтрека из фильма «Рок-волна» мы заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Режиссер Татьяна Третьякова, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и встретимся, как обычно, через неделю на волнах «Голоса России».